Глава 60. «Мама! Мама!» Дионизий немного плаксиво, умоляюще обращался к старухе Буковской, но это не помогало. «Сатана!» — кричала она, стуча кулаком по столу. «Сатана! На беду я его родила! Позор! Позор!» Она очень покраснела, и Дионизий опасался за ее здоровье. Теперь она тяжело дышала. Сгибалась на стуле и хваталась за живот. «Ой, ой, как под ложечкой щемит!» И продолжала причитать. «В грязь нас всех втоптал! Мать свою убьет! Что ему? Ох, Дионизий! Тошно мне!» Дионизий подошел к буфету, налил полстакана водки и поставил перед ней. Она осушила стакан одним бульком и вытерла губы, вновь пододвинула к нему стакан, давая понять, что хочет еще. Он долил, радуясь, что она не отказывается от лекарства. «Виктор, ты побудь с мамой». И вышел на крыльцо. Там на заваленке сидел очень хмурый Рамуальд и курил. «Ну как?» Дионизий сел рядом с ним и начал свертывать самокрутку. Кричит и изнемогает. «Ты теперь лучше ей на глаза не лезь». «Так я же не хочу». «И надо тебе было?» «Не лучше потихоньку подготовить?» Рамуальд пожал плечами. «Разве ты ее не знаешь, потихоньку, не потихоньку? Все одно бы вышло». Они замолчали. Куры копались под яблонями, где у них были насиженные места, в рассыпчатой земле, усеянной следами их лап. За одной из них гнался петух, догнал, потрепыхался на ней, наконец отпустил, неловко слезая. Она отряхнулась, как всегда, удивляясь случившемуся, и сразу обо всем забыла, даже не успев над этим задуматься. Встряхивая гривой, скакал стреноженный конь. Дионизий вскочил, потому что конь полез на грядку созревающего мака. Поднял с земли палку, запустил в него и замахал руками, чтобы прогнать. По траве меланхолически крякая тащились утки, припекало солнце, сентябрь был сухой. «Что же теперь будет?» — спросил Дионизий. «А что может быть? Пошумить да и успокоиться». «Да как же это? Благословение, — говорит, — не даст». Длинное лицо Рамуальда было темным от щетиной досады. «Не даст и не надо. Что прикажешь делать?» «Ты маму слушаешься, а она и тебе жениться не разрешила. И так худо, и так нехорошо. Кто ей угодит? Однако ж, сам знаешь, хамка!» — буркнул Дионизий. «Твоя была шляхтянкой, а мама все равно не захотела». Это было не совсем верно. В тот раз дело было в другом. Не в избраннице, а в самом сыне, которого Буковская ревновала и предпочитала оставить холостяком. Теперь же случилось нечто действительно ужасное, а представить, когда этого дошло, было слишком трудно. Так же трудно представить себе, как муха постепенно запутывается в паутине. Шляхетский герб. На дне большого сундука лежали старые семейные документы. Правда, после смерти старика Буковского, который еще умел их расшифровать, никто к ним не прикасался, но они были. Смешать кровь Буковских с кровью рабов, которых веками били кнутом, значит втоптать шляхетский герб в грязь. Да, Буковские работали как крестьяне, и никто по внешности не мог бы отличить их от крестьян. Но каждый из них был равен королям, ибо когда-то они избирали королей. Если твои отец, дед, прадед и прапрадед ни перед кем не гнули спину, трудно вынести мысль, что может родиться Буковский, в котором пробудятся темные инстинкты угодливости, раболепства и лукавства, свойственные людям низших сословий. Тогда у него уже не будет никакой защиты в виде памяти о том, кто он и чем обязан своей фамилией. Он тоже женится на крестьянке, и род растворится в грязной толпе, которая не знает и не хочет знать, откуда произошла. Поэтому у старухи Буковской, стоявшей на страже чистоты крови, было достаточно поводов для отчаяния. У нее были основания злиться и на саму себя. Она не противилась тому, чтобы Рамуальд держал в Боркунах Барбарку, рассчитывая на его благоразумие, хотя некоторые детали должны были ее предостеречь. Барбарка слишком прочно обосновалась, слишком многое себе позволяла. Рамуальд попросил объявить в костеле о помолвке. Ксен Сманкевич не подал виду, что удивлен, но эта новость пролилась бальзамом на его сердце. То, что начиналось не по-христиански, кончается по-христиански, и даром что шляхтич, все-таки порядочный человек. Здесь можно задаться вопросом, правильно ли со своей точки зрения поступил Рамуальд, объявляя о помолвке. Если он хотел сохранить Барбарку, чтобы было кому тереть ему спину в бане, то правильно. Учитывая некоторые обстоятельства, трудно было жить как прежде, а точнее, следовало ожидать, что будет трудно. Однако он решился на это не без сомнений и угрызений совести. Возможно, отчасти ему помог гнев на Хелену Юхневич, которая поиграла с ним, но в конце концов, не являясь вовсе, показала, что все это были сплошные панские прихоти, не про него честь. А выдавить из себя решение в присутствии матери было для Рамуальда немалым испытанием, и он весь вспотел. Он много говорил о хозяйстве, что нуждается в помощи и должен жениться. На ком? Да хоть бы на... Тут он произнес имя. Ответом был сардонический хохот. Он сказал, что все уже решил. Тогда она подняла крик, стала бросаться стульями, схватила палку и начала его охаживать. Вернувшись в горницу, Дионизий застал мать неподвижно глядящей в одну точку со сжатыми кулаками на столе. Водки в бутылке. Значительно убыло. Виктор пялился на нее, сидя на кровати, с полуоткрытым ртом. Голова ее тряслась. Позор! И снова тихо, обращаясь к самой себе: «Позор! Позор!» Дионизий очень любил мать. Ему было жаль ее. Однако говорить было уже не о чем. Со своего табурета он наблюдал за святым Алоизием, чья рука с пальмовой ветвью была засижена мухами. В стеклянной мухоловке на окне сыворотка была полна черных точек, которые еще двигались, а самые сильные топтали своих утонувших товарищей по несчастью, неуклюже волоча намокшие крылья.